чтобы я услышал, и этот звук взлетел как можно выше. И ты узнаешь, бывает чудеса, когда на землю рухнут небеса. Живем один раз, нет жизни про запас, нет молчанию впредь, настало время пошуметь. Делай шум, так чтобы я услышал, если устал, отдохни и глубже дыши. Шум — первый признак